Глава 12. Последние пару дней слилась в одну сплошную дорогу. За все это время Киллиан не заметил ничего примечательного и полезного для себя. Позади осталось несколько больших городов, в которые он не стал заезжать, потому что уверен на все 100%. Нейт не повел бы туда столь малочисленную группу без крайней необходимости. А Киллиан не видит этой самой необходимости. В таких местах редко встретишь хоть что-то полезное, а опасности хоть отбавляй. Именно поэтому он, не теряя надежды, гнал мотоцикл вперед, уверенный, что рано или поздно все равно догонит брата. И Лав. К своему удивлению, Киллиан практически не встретил на своем пути вездесущих психов. За все время у него случилось всего 2 несерьезные стычки, которые закончились, не успев начаться. Пару часов назад Киллиан проехал мимо очередного города и сейчас держит путь в сторону бывшей клиники для лечения наркозависимых. Возможно, его люди останавливались там. Если так, Киллиан увидит следы их пребывания. Заметив какое-то движение в небе, он резко тормозит, ставит мотоцикл на подножку и достает бинокль. Направив взгляд в небо, Киллиан замечает вдалеке дрон. Это уже 4-й за несколько часов. Военные активизировались и, вероятно, что-то замышляют. Узнать, что именно, не представляется возможным. Поэтому Киллиан точно так же, как и 3 раза до этого, просто пережидает. Когда дрон улетает в противоположном от него направлении, он убирает бинокль, снимает мотоцикл с подножки, заводит мотор и продолжает путь. До места назначения Киллиан добирается еще засветло, но вместо того, чтобы осмотреться и продолжить путь, он решает дать себе несколько часов отдыха. К тому же вряд ли он потеряет много времени. Нейт и остальные не настолько глупы, чтобы передвигаться ночью пешком по столь опасным местам. Бросив короткий взгляд на Хамви, который они оставили здесь в свой прошлый визит, Киллиан паркует мотоцикл возле стены и сразу же направляется в обход здания, чтобы осмотреться на предмет опасности. Не обнаружив никого и ничего, кроме разлагающегося и источающего невероятную вонь трупа психа, убитого тогда Лав, Киллиан заходит в здание и закрывает за собой дверь. Осмотр помещения занимает еще какое-то время. Ему даже приходится включить фонарик. В помещении уже давно царит полумрак. Еще не дойдя до конца, Киллиан понимает, что Лав и Нейт не были здесь. Все точно так же, как они оставили, уходя несколько недель назад. Поверхности успели покрыться новым слоем пыли, которая не выглядит так, будто ее недавно кто-то тревожил. Киллиан единственный, кто побывал здесь за долгое время. Зайдя в спальню, в которой ночевал в прошлый раз вместе с Лав, Киллиан останавливается и задумчиво смотрит на смятую постель. «Куда вы свернули, черт возьми?» – тихо спрашивает он. В полутьме голос звучит мрачно и хрипло. Киллиан не помнит, когда в последний раз разговаривал. Делать это, когда ты один, совершенно бессмысленно. Закрыв за собой дверь, Киллиан подходит к кровати, снимает с себя оружие, стряхивает пыль с постельного белья и, не разуваясь, ложится. Устало проводит ладонями по лицу, закрывает глаза и тяжело вздыхает. Он устал. Как физически, так и морально. Но черта с два он опустит руки и сдастся. Он обязан найти их. И он найдет. Усталость берет свое, и в скором времени Киллиан засыпает. А проснувшись спустя несколько часов и даже не взглянув на часы, понимает, что потратил на отдых непозволительно долгое время. Судя по свету, проникающего сквозь окно, скрытое с той стороны густыми зарослями каштана, рассвет совсем скоро. Стремительно поднявшись, Киллиан перекусывает прямо на ходу, пока собирает оружие и цепляет его на себя. Затем выходит на улицу, с удовольствием вдохнув прохладный воздух отступающей ночи. Направившись к Хамви, он быстро осматривает машину на предмет чего-то полезного, хотя знает, что ничего не найдет. В прошлый раз с нее сняли даже аккумулятор, который в итоге пригодился для проникновения в новый свет. Залив топливо в бак из стремительно пустеющих канистр, Киллиан несколько секунд задумчиво смотрит на едва просматриваемую из-за множества деревьев линию горизонта. Затем достает из кармана карту, чтобы еще раз посмотреть отмеченный Ларсом путь до Олески. Дорога в подробностях показана от муравейника, и Лав, заучившая карту до дыр, прекрасно это знает. Даже если в ближайшее время Киллиану не удастся догнать своих людей, они держат путь в одну сторону. Рано или поздно их дороги пересекутся. Киллиан складывает и убирает карту, выводя мотоцикл на дорогу. В голову лезут мрачные мысли о том, что с его людьми могло что-то случиться. Киллиан доверяет своему брату и знает, Нейт сделает все, чтобы не допустить прежних ошибок. Он защитит себя, Лав и остальных. Киллиану остается лишь найти их.